Глава 24. Позже Краш принесла воду и фунт соли. «Нам пришлось посылать за солью. Повара отказались отдать свою», — пояснила она, ступая осторожно. «Утром ты, наверное, не застанешь меня и Диди. Нам понадобится время прийти в себя. Все эти козлы из гвардии хотят молоденьких, а платят паршивые чаевые». Что я мог сказать? Что на любой работе сталкиваешься с козлами. Я постарался принять сочувственный вид. Когда придешь в следующий раз, мне не помешало бы новое чтиво. Если смогу ходить. Или спустись и сам что-нибудь возьми. Чудо из чудес. Волнения сошли на нет. Как нехрабры были наши приятели, они поняли, что приходить за Морли в огонь и лед себе дороже. Ночь за ночью я сидел, ожидая, когда Морли сделает еще что-нибудь, кроме как выпьет воды и пернет. Это было все равно, что нянчить новорожденного, только его подгузники приходилось менять не мне. Я гадал, чем закончилась поисковая вылазка Синдж. Гадал, что делает Шустер, что затевает наследный принц и что выяснила Белинда. Больше всего я беспокоился о Тинне. Надеялся, что она находится в лучшем положении, нежели я. Круг моего общения сузился до мисс Ти, Краш и Диди. Мисс Ти помогала в комнате Морли, пока остальные леди справлялись с повышенным спросом на основную продукцию заведения. Мисс Ти не вносила свой вклад в ажиотаж. Мне никто не говорил, что творится за этими стенами. Я всячески поносил всех, кто приходил в огонь и лед за спецзаказом. Сидя в заперти с Морли, я все больше соскальзывал к границам буйного помешательства. Мне требовалось заново открыть для себя терпение. Меня еще ждал долгий тренировочный период, когда Морли выберется из постели. У него может уйти год на то, чтобы восстановить силы. А потом мы достанем того, кто его ранил, кем бы он ни был. Вошла Краш. «Это последняя книга, какая у нас есть. Самая скучная». Она протянула потрепанный том прошлого столетия, давно переступивший порог старческого возраста. Фолиант был обвязан ленточкой, чтобы не разлетелись выпавшие страницы. «Что это? Может, мне и не понадобится возиться с этими узлами?» Постепенно Краш решила, что я не так уж безнадежен. Я не представлял собой угрозы. Был добродушен, относился к дядечкам, которые держат руки при себе. Мы с ней могли болтать о всякой всячине, например, о книгах, но недолго. Она была популярной с обширным списком регулярных клиентов. Книга оказалась историей ранних лет Танфера, вплоть до основания монархии. Это было копией с копией. Читалась она медленно из-за устаревшего языка. Я был взволнован, потому что несколько глав охватывали времена, когда покойник был еще жив. Говорить ему об этом не обязательно, но я смогу заглянуть через окно в тот век, который сформировал его характер. «Краш, как долго ты собираешься заниматься этим?» «Что за вопрос?» — мгновенно ощетинилась она. «Серьезный вопрос того, кто считает, что ты попусту тратишь свой интеллект». «Интеллект? Как сказать? Интеллект в этом бизнесе не участвует. Зато телу так достается, что я собираюсь уйти в свой 20-й день рождения. И больше мне никогда не придется работать, если мои инвестиции будут удачны. Может, возьму с собой Диди, если она сумеет научиться жить без внимания». Диди была звездой заведения. Обычно она имела дело только с избранными личными клиентами. Светловолосая, с примесью эльфийской крови, чрезвычайно сладострастная, когда была к тому расположена. Она, по слухам, наслаждалась своей работой. И это было необычно. Диди жаждала одобрения. Она имела все, что ей требовалось. Краш боялась, что Диди откажется это бросить. Краш была умнее, чем притворялась. Со временем я обнаружил, что все наши беседы сводились к тому, как организовано управление производством. Почему? Объединенная — это компания, но ты не можешь ее выкупить. Все партнеры имели в ней разные доли, но каждая доля была фиксированной. Если кто-то из основателей захочет выйти из дела, он должен будет сначала предложить свои проценты другим инвесторам, пока никто не выказывал ни малейшего желания покинуть компанию. Объединенное создавалось для того, чтобы обогатить нас всех, предлагая рынку плоды гения Кипа Проуза. Крупными держателями акций являлись Кип и его семья, Тейты и Вейдеры из пивоварни. Я имел несколько процентов за то, что спас жизнь Кипу в трудные времена, и за то, что у меня хватило смекалки ввести его в общество богатых людей, позволивших ему паять и химичить и сделать их еще богаче. Субъективно я провел в огне и льде полжизни. По календарю же прошло всего 4 дня. Мой лучший друг продолжал спать, все реже просыпаясь, чтобы попить воды. Я стал гадать, не срабатывает ли лекарство не только как болеутоляющее. С медицинской точки зрения заставлять Морли спать казалось хорошей идеей. Но для того из нас, кто по природе был склонен к нетерпению, это выглядело менее оптимальным. Я все время думал, что на месте Морли уже взялся бы за дело, если бы только меня не лишили такой возможности. По-моему, над этим поработала Белинда. Наверняка. Она считала, что выздоровление Морли важнее, чем наша возможность выбраться отсюда и схлестнуться с бандитами. В голову лезли глупости. Я сам это понимал. Боялся, если и дальше буду заниматься только тем, что сидеть здесь и наблюдать за Дотсом, я, в конце концов, возненавижу его. Периодически мисс Ти приглашала себя в эту комнату, но не стала менее антагонистичной. Наконец, она явилась в менее мрачном настроении и заявила. «Капа сказала, Морли пора перевозить после того, как он поужинает и утром его вымоют. Если тебе надо сделать какие-то особые приготовления, дай знать». Я упомянул блюдо из ягненка с рисом, которое мне нравилось, и порассуждал о том, как буду скучать по этому месту, которое так долго было моим домом. «Ты пробыл здесь меньше недели». «А ощущение, что куда больше?» «Такое случается. Но ты просто умничаешь. Капа пообещала, что мне не придется терпеть твои выкрутасы. Ой, ой, именно. Собирай пожитки. Особенно мне хочется, чтобы исчез арсенал под кроватью, пока кто-нибудь не доложил куда следует. Книги останутся здесь». «Посмотрю, смогу ли прислать сюда кое-что поинтереснее». «А теперь ведешь себя как придурок». «Не могу иначе. Это из-за того, что я торчал тут взаперти». «Собираешься обвинять в своих личных недостатках и нас? Ой!» «Хорошо, что мы все равно любим друг друга». Тень улыбки. «Там, куда вы отправитесь, будет получше, чем здесь?» Я удержался от ответа. «Может, и не будет. Мои обязанности все равно не изменятся». «Не знаю. Забегай. Увидим».